Глава 24. О монастыре Высоком. Нельзя обойти молчанием и монастырь Высокий, о котором пойдет речь в этой главе. Однажды вышеупомянутый именитый князь Владимир попросил святого Сергия посетить также и его вотчину, город Серпухов, благословить место на реке Наре и воздвигнуть церковь в честь зачатия Пречистой Богородицы. Нужно сказать, что многие державные князья стяжали крепкую душевную веру к преподобному, потому что получали от него великую пользу и духовное утешение. Преподобный послушался князя Владимира и исполнил его желание, пришел на названное место, благословил его и построил там церковь. И еще боголюбивый князь просил святого отпустить к нему ученика по имени Афанасий. Святой из человеколюбия исполнил эту просьбу, хотя ему был дорог ученик. Афанасий был чудный своими добродетелями муж, сведущий в божественных писаниях, искусный писатель книг, о чем свидетельствуют ныне многочисленные памятники его трудов. За все это старец очень любил его. Именно Афанасия старец поставил строителем нового монастыря для завершения его и введения в нем общежительства, что свершилось. По молитвам святого построился чудный и весьма красивый монастырь, называемый «Что на Высоком». В монастырь собралась многочисленная братия, добрая паства благочестивого и украшенного добродетелями преславного Афанасия. Монастырь этот по благодати Божией стоит и видим всеми и поныне. Закончим здесь наш рассказ об основании монастырей, чтобы не сделать его слишком длинным. К чему много писать о духовных плодах, насажденных святым? Всем известно, сколько монастырей основал сам этот Божий человек, великий и мудрый пастырь, сколько основали его духовные сыновья и сыновья сыновей, которые, как яркие звезды, видны отовсюду и посылают во все стороны свет своей чистой и чудной жизни на пользу христианам. Закончив рассказ об этом, вернемся к прерванному повествованию о жизни святого и скажем о следующем событии.